Глава вторая. Академия Икс. Яцесу горько усмехнулась. «На самом деле, конечно, есть немного. Ван Джен, будь очень осторожен. Студенты Академии Икс очень сильны. Больше я ничего не знаю, но на отборочных станет известно. В конце концов, это станет первым состязанием, в котором все они столкнутся лицом к лицу и, скорее всего, захотят выяснить, кому же из нового поколения быть истинным королем Солнечной системы? А кто будет от Луны? С любопытством спросил Ван Джен. Пока это тайна. Известно только, что Масаси во всем его слушает. Поведала Яцесу. Да не может быть! Масаси во всем его слушает? Есть еще семеро одного уровня с Масаси. И в этот раз все они появятся. Некоторые только для галочки, некоторые, чтобы набраться опыта. Но для тех, кто нацелен на абсолютную победу, борьба уже давно началась. Слова Яцесу открыли перед Ван Дженом совершенно новый мир. Все это совсем не казалось преувеличенным. Он уже давно перестал переживать из-за оценки Гена. Даже если она настолько мала, что никуда не годится, все равно не станет же отрицательной. А вот их способности его по-настоящему заинтересовали. Их способности – это же суперспособности. Можно и так сказать, но это определение не совсем точное. Потенциал человеческого мозга огромен. На самом деле в неофициальной истории уже был короткий период, когда человечество отказалось от научно-технического прогресса, выбрав путь развития собственных возможностей. Все это происходило во время беспорядков, устроенных загами. Но непонятно по каким причинам это исчезло или было скрыто от посторонних глаз. Так это когда было? На дворе эпоха мехов. А от человеческой силы какой толк? Это ты зря. Тебе должно быть известно. Конфигурация современных мехов – это результат безупречной комбинации биологических, генетических и машиностроительных технологий. Поэтому способности пилота играют огромную роль. Проще говоря, мехи могут увеличить их способность до невообразимых масштабов. Сказала Яцесу. Правильно я понимаю, что так же, как сила духа в битве зависит от каждого конкретного человека, так и сила способностей тоже разнится? Спросил Ван Джен. Верно, все почти так. Но о применении их способностей всего не знает даже правительство. Знания сосредоточены в руках очень ограниченного количества людей в коалиции. И Академия Икс как раз одно из таких мест. Само собой, некоторые могущественные империи тоже среди них. Например, Аслан. Сказала Яцесу. «Тогда и нашему Сэ Юйсиню тоже суждено стать большим человеком!» Сказал Янь Сясу. «Мать твою, да что ж такое? Ведь он же гораздо круче Лиера! Этому-то там совсем не место!» Яцесу покачала головой. «Нет, у Лиера уровень должно быть намного выше, чем у Сэ Юйсиня. Чем раньше проявляются способности, тем они сильнее. Их способности прежде всего зависят от постоянного совершенствования». Нужно еще добавить, что для полной реализации нужна многочисленная команда. Говорят, для их развития требуется дорогостоящее оборудование и огромные ресурсы. Ну ни хрена себе! Капец как нечестно! Мне после твоих слов начинает казаться, что нашему капитану попросту не стоит в этом всем участвовать. Да с таким раскладом его там в два счета размажут! Янь Сиасу безнадежно пожал плечами. Последнее время он жил-не-тужил. В свое удовольствие наслаждался жизнью, уверенности в себе у него прибавилось. А тут на тебе, после правды матки от Яцесу, он вновь задумался о том, что в таком месте опять неизбежно стал бы лохом. Нет конкуренции, нет развития. У остальных, может, и никаких шансов. Но только не у Ван Джена. «Давайте выпьем. Желаю тебе отличных результатов!» Сказала Яцесу. «Сильный человек ни за что не сдастся!» Ну теперь-то я точно должен оправдать доверие ЦСУ. Без достойных результатов уже никак». Они выпили до дна и оживились. «К чему загадывать так далеко? Надо жить, пока живется. Есть возможность поучаствовать – уже хорошо. Дамы, еще по одной!» Совсем скоро Янь Сиасу уже и думать забыл о неприятностях. Все-таки не такой он высокий и крепкий, чтобы всю эту тяжесть постоянно таскать на себе. В компании Яня Сиасу можно было совсем не переживать за анекдоты. Язык у него все больше и больше развязывался, и вот аниме уже без остановки хохотало над его шутками. Яцесу тоже смеялась и то и дело посматривала на Ван Джена. По правде говоря, она так много всего ему рассказала, у обычного человека от страха пропало бы все желание веселиться. Но Ван Джен выглядел как ни в чем не бывало. Его спокойный взгляд излучал лишь силу и уверенность в себе. Этот самый взгляд и притягивал ее, так что она никак не могла устоять. Ань Мэй тоже украдкой поглядывала на лучшую подругу. Так-так, да она в нем скоро дыру просверлит. И что в Ван Джене такого? Она знала. У Яцесу длиннющая очередь поклонников. Ее почта забита письмами. От студентов старших курсов и даже других университетов. Только ради нее, ради Яцесу, эти неуклюжие парни были готовы выложить всю свою душу. А как же иначе? Яцесу участвовала в некоторых проектах ОМГ и время от времени появлялась на экране, даже если бы захотела оставаться в тени, не вышло бы. Она стала первой среди столичных красавиц. А ОМГ от этого только выигрывала. Манеры и репутация Яцесу были безупречны. Получилось 100 крат эффективнее рекламы со знаменитостью. Из четверых первым был готов Янь Сиасу. Он разошелся не на шутку и сыпал байками одну с другой. Так и дошел до кондиции. Втроем они сначала проводили его, а потом Ван Джен пошел провожать девушек. По дороге в общежитие Ань Мэй нашла предлог, чтобы уйти немного вперед и дать подруге нужную ей возможность. При лунном свете от красоты чуть раскрасневшегося личика Яцесу захватывало дух. «Ван Джен, посмотри, как красива луна!» Ван Джен поднял голову. «Да, действительно очень красиво. Он никогда не бывал там, и вот, наконец, появилась возможность». И вдруг Яцесу, собравшись с духом, поцеловала Ван Джена в щеку и тут же упорхнула, словно бабочка. «Не бери в голову. Это просто, чтобы подбодрить тебя перед боем. Вперед, дружище!» Ван Джен провел рукой по щеке и посмотрел вслед Яцесу, не в силах сдержать улыбки. Ничто в этом мире не сможет его удержать. Нужно своими глазами увидеть, что же такого особенного в этой X-элите и чем они лучше здешних героев. 2 дня все были погружены в составление учебного плана. У дверей кабинета директора Джан Шань увидел Ван Джена и Мэн Тянь и, почесав затылок, спросил: «Что случилось?» Мэн Тянь покачала головой. «Не знаю». В это время все увидели Джан Жунань, выходящую из-за угла коридора с заместителем директора. «Все в сборе, заходите». Заместитель кивнул, показывая, чтобы все 4 проходили внутрь. Дверь в кабинет директора распахнулась, и в глаза сразу бросился кроваво-красный винтажный ковер. На стене слева было несколько книжных полок, на которых красовались старинные бумажные фолианты и награды Академии. В центре разместился чайный столик на 12 персон для приема гостей. А в глубине был стол директора с его личными наградами и памятными трофеями. Стену справа украшал целый ряд портретов высотой около полуметра. С них смотрели предыдущие директоры, всего 11. Так увековечивалась память только о самых выдающихся за всю историю военной академии руководителей. Директор как раз стоял возле гигантских портретов и, услышав, как они вчетвером вошли, степенно повернулся. «А вот и вы!» Гуд указал на столик по центру, предлагая им сесть. «Директор, граффити на воротах Академии сделали не мы!» Не успев толком сесть, тут же выпалила Джан Жунань. Прокручивая в голове возможные причины, она решила, что только этот повод мог заставить заместителя директора собственной персоной привести ее сюда. Директор от удивления открыл рот. «На варе шапка горит!» «Так вот кто это сделал!» За ночь на воротах Академии появилось изображение всего пантеона богов Олимпа в натуральную величину. Талантливейшее произведение. К тому же художник использовал очень необычные краски. Их нельзя было смыть или закрасить чем-то другим. Граффити тоже вид искусства. И все бы ничего, если бы весь этот пантеон не смотрелся уж слишком свирепо и не вредил здоровью регулярно проходящих мимо Академии Ареса школьников. По слухам, какой-то ученик младших классов уже отправил письмо на адрес мэра, заявив, что именно из-за этой картины он в последнее время стал спать на уроках, хуже учиться и на экзаменах получил всего лишь оценку «Д». Еще больше дело усложняло то, что это попало в новости. Джан Жунань сразу же замотала головой. «Директор, вы, наверное, ослышались. Я сказала, что это совершенно точно не мы. Будьте спокойны, я обязательно найду виноватых. И мы накажем их по всей строгости устава Академии». Ладно. Но собрал я вас не ради этой мелочи». Директор откашлялся. «Открылся тренировочный лагерь Солнечной системы для подготовки Кайджи. И как директор, я должен дать вам напутствие. Узнаете, на что способны сами, на что способны соперники, выложитесь на полную. Этого будет вполне достаточно». Гуд просто не мог не знать о таком важном событии. Сперва он хотел чуть облегчить жизнь этим четверым, но нет напряжения, нет и мотивации. К цели нужно идти шаг за шагом, и директор мыслил на перспективу. А в этот раз нужно дать Ван Джену и остальным возможность попробовать свои силы. Набраться опыта. А вот в следующий раз уже будет шанс показать реальные результаты. Директор заваривал всем чай. Новый урожай этого года, высокогорный, невероятного качества. Собранный на южных азиатских берегах, не каждому по карману. И продолжал наставление. «Не нужно слишком напрягаться. Мы не требуем от вас заоблачных результатов. Но и чересчур расслабляться не стоит. Главное, постарайтесь не отставать от общего уровня». Говоря, Гуд между делом открыл страницу сайта IG на электронном столике. «Только что запустили сайт. Запишите адрес. Зайти сюда можно под своим учебным номером. Теперь всю необходимую информацию можно узнавать отсюда. Прекращаю свою болтовню и полагаюсь на вас». В межгалактических соревнованиях курсантов от Академии Ареса уже очень давно не было такой многочисленной команды, и это само по себе было прогрессом. Но все-таки хотелось бы, чтобы результаты не были уж слишком неприглядными, иначе насмешек снова не избежать. Ван Джен с нетерпением ждал тренировочного лагеря. Лучшие из лучших Солнечной системы соберутся вместе, и от одной мысли о таком столкновении в груди все горело. Боевые гены Джан Шани активизировались на все 100, и интерес зашкаливал. Ему тоже не терпелось поскорее помериться силами с настоящими асами, увидеть, что они из себя представляют. Но движим он был совсем не самодовольством. Он прекрасно понимал, что очень долго включается в бой. Все, что ему хотелось, это узнать, насколько велика разница между ним и мастерами, и в чем она заключается. Узнав это, он смог бы лучше оценить собственные силы и найти самый оптимальный путь их развития. Джан Жнань была само спокойствие, а вот глаза Мэнтянь заблестели. Из всех четверых она лучше всего была знакома с Айджи. Гуд, может, и хотел их подбодрить, но веры в них у него почти не было. Когда все вышли из кабинета, Мэнтянь сказала: «Этот лагерь будет просто зверским. В прошлый раз команда Солнечной системы стала только 75-й. В этот раз точно будет намного жестче».